17. Выходя из кабинета, я загадал, чтобы Альбина Густавовна не оказалась в приемной, не хотела встречаться с ней даже глазами, видеть взгляд, которым смотрит на приговоренного секретарша приговорившего. Взгляд, в котором из-под пленки приторной учтивости горит звериный огонек любопытства. Чем бы сравнить это плохо скрываемое торжество? С радостью болельщика, чья команда выигрывает, или сочувствием пса могуществу хозяина? Мои надежды не оправдались. Альбина Густавовна была на месте и подарила мне именно такой взгляд, разве чуть более сладкий, чем обычно. Я почувствовал дурноту, а еще то, что не могу оставаться здесь ни минуты. Взял куртку, рюкзак, стараясь ни на кого не смотреть, сбежал по лестнице вниз, распахнул дверь и быстро зашагал через двор к проходной. Скорость и легкость движения доставляли острую радость, словно с каждым шагом через снегопад я здоровел, молодел и набирался веры в перечеркнутое будущее.